Сергей Карелин, Ник Фабер. Адвокат империи. 3. Глава 1. «Выходи, парень!» — прозвучал голос стрелка. «Или отправишься в могилу за своим дружком!» «Какого хрена тут происходит?» «Ну что, так и будешь там сидеть?» — услышал я его голос. Быстро оглянулся. Рядом труп Леонида. Рядом с ним лежал пистолет. Тот самый, что он из сумки достал во время нашего разговора. Наверное, упал, когда я налетел на стол. Звук шагов по старому полу. «Чё-то я не уверен, что если вылезу, то меня что-то хорошее ждет», — пробормотал я и, протянув руку, взял оружие. «А ты попробуй, парень, и узнаешь». «Ага, сейчас. Как же». Рассмотрел пистолет. Тяжелый, черный. Эх, сейчас бы оказаться каким-нибудь профи, чтобы выскочить и бам-бам-бам, и все. Я победил, а враги лежат. Придурок. Какие-то тупые мысли в голову лезут. Быстро нашел кнопку отщелкивания магазина. Леонид, какая же ты сволочь. Если честно, то в этот момент мне захотелось пнуть труп. Вот побольнее так, чисто из злости. Магазин был пуст. Патронов в нем не оказалось. Да даже будь оружие заряжено, мне от этого ни тепло, ни холодно. Я знал, как эта штука работает. Даже стрелять немного умел. Но все мои умения заканчивались в пределах стрелкового тира и пуляния по мишеням в галерее. И несколько раз выезжал с друзьями на охоту. Стоит ли говорить, что самой невероятной добычей для нас чаще всего служили бутылки из-под выпитого на природе дорогого алкоголя, а никак не несчастные животинки? Все же, это был лучший повод, чем... Боже, о чем, мать вашу, я сейчас думаю? — У тебя там пушка, парень? Лучше не дури, не делай глупостей. Сконцентрировался на эмоциях незнакомца. Холодная сосредоточенность пополам с чем-то вроде веселого азарта. И ни единого следа, что он хоть как-то нервничает или боится. Для него это что-то вроде... работы. Точно. Я ухватился за его эмоции и принялся распутывать их дальше. Это работа. Я был уверен, что его не интересовали деньги или отрава, которую готовили в этой кустарной лаборатории. Вон, сумка с деньгами точно лежит у него на виду. А я не почувствовал ничего похожего на ощущение триумфа. Ну что, Саша, готов поставить жизнь на свои догадки? Блин, как все было бы просто, если бы Пинкертонов сам занялся этим делом. Но нет, чтобы ему гаду икалось до конца жизни. «Просто, чтобы прояснить ситуацию, — громко крикнул я, — я этих ребят не знаю». «Да что ты! А чего ты тогда тут делаешь? Зашел себе таблеточек прикупить? Или... стой, дай угадаю. Дверью ошибся». «Не угадал, — проворчал я. — Я адвокат». Из-за моего укрытия послышался смешок, а в эмоциях скользнуло удивление. «Адвокат!» «Ладно, будь что будет». «Ага. Ладно, только сразу в морду не стреляй мне, пожалуйста». Я выкинул пистолет за укрытие и медленно поднял обе руки так, чтобы ладони показались над столешницей. «Я встаю». «Давай-давай, адвокат! И смотри у меня, чтобы без резких движений». Не торопясь, поднялся, держа руки над головой. Высокий, плечистый, в кожаной куртке. И да, я тогда не ошибся. На лице медицинская маска, закрывающая нижнюю часть лица, и темные очки. Значит, о том, чтобы использовать свои способности, придется забыть. Без прямого зрительного контакта они не сработают. Мужик подошел к выброшенному пистолету и поднял его, не сводя с меня ствола и, скорее всего, собственного взгляда. Быстро одной рукой выбросил магазин на пол, а затем передернул затвор об край стола. Одинокий патрон выскочил наружу, запрыгал по столешнице и со стуком упал на пол. «Блин! Значит, один там все же был?» «Ты закончил?» — послышался короткий окрик из коридора. «Почти!» — крикнул в ответ стоящий напротив мужчина, продолжая держать меня на прицеле своего пистолета. «Тот персонаж любопытный нарисовался. Грохни его и поехали, у нас времени немного». «Так, спокойно, мужики. Давайте не будем торопить события», — попросил я их. «Так мы и не торопимся», — — хмыкнул себе в маску мужик. «Еще раз спрошу, кто такой?» «Адвокат», — повторил я. «Работаю в фирме Лазарев и Райновский». «Хм! А здесь ты что тогда делал, адвокат?» «Вот этого искал», — кивком указал на лежащий на полу труп Леонида. «Он мне нужен был». «Это зачем?» «Как свидетель». «А поподробнее», — приказал появившийся в проходе второй мужчина. Одет практически так же, как и первый. Только куртка была не кожаная, а что-то вроде спортивной ветровки. Точно так же в маске и очках. В правой руке пистолет с глушителем. Заметив лежавшую на столе сумку с деньгами Леонида, удовлетворенно хмыкнул и забрал ее, предварительно проверив и застегнув. Приглядевшись, я заметил капли крови на штанине. Если учесть, что ран на нем не было, скорее всего, и кровь не его. Похоже, что тут вообще никого, кроме меня и них, живых не осталось. «Оно с вами вообще не связано». «А ты с чего это решил?» — махнул он в мою сторону пистолетом. «Давай, даю тебе 30 секунд. Если твое объяснение меня не убедит, то я тебя пристрелю». «А если убедит, то что, отпустишь?» — не удержался я от дурацкого, пораженного нервами вопроса. «А шут его знает», — пожал он плечами. «У тебя, кстати, всего 20 секунд осталось». Я быстро, буквально в пару предложений, объяснил, чем я занимаюсь и почему искал Леонида. «Ясненько. Постой-ка здесь», — приказал он мне, доставая из кармана своей куртки телефон. «Думай, Саша, думай, а то, боюсь, скоро уже нечем будет». Пока второй мужик набирал номер и куда-то звонил, я быстро огляделся. Вокруг не было совсем ничего, что можно было хоть как-то использовать в качестве оружия. Мой взгляд зацепился за стоящую на столе передо мной чашку с какой-то бурой жидкостью. «Нет, говорит, что он какой-то адвокат», — произнес в трубку второй. — Что? — Нет, я без понятия. — Не, вроде не из местных. — Да говорю уже, что я без понятия. — Что? — Да. Да, я понял. Без проблем. — Олег! — Чего? — спросил тот, что держал меня под прицелом. — Кончай, парни, и поехали. Тут скоро станет людно. — Прости, адвокат, — хмыкнул он. — Похоже, что тебе не повезло. Не переживай, я тебе в голову выстрелю. Даже не почувствуешь ничего. — Ага. Я аж скривился от его обходительности. И, сволочь такая, ему ведь действительно пофиг было. Сказали убить, так он убьет. Все равно, что мне немного бумажной работы под конец рабочего дня подкинули. Не особо охота ей заниматься, но все равно сделаешь. — Спасибо, я в курсе, каково это. — Ты о чем? Кажется, он немного удивился моим словам. — Ну, пуля в голову. Я даже немного правую руку опустил и постучал себе по лбу. Знаю, что не больно. Мне сюда уже стреляли. Мой палач наклонил голову и тихо расхохотался. — А ты забавный! Ладно, на том свете встретимся. Расскажешь, что имел в виду. Сжимающая пистолет рука поднялась, нацелив пистолет мне в голову. Громкий звук полицейских сирен заставил нас с ним вздрогнуть одновременно. — Олежа! Синие приперлись сюда раньше! Воспользовавшись шансом, я схватил чашку и выплеснул ее содержимое прямо в лицо тому, что только что хотел отправить меня на тот свет. А сам снова прыгнул в сторону, услышав ругань и приглушенный хлопок выстрела. Что-то горячее обожгло мне бок, да так, что я едва не взвыл волком от боли. Но переживать о дырке в боку, когда можешь получить дыру в голове, мне показалось расточительством. «Что за дерьмо?» взвыл убийца, содрав с лица залитые жижей маску и очки. Увидев лежащего на полу меня, быстро наставил ствол пистолета прямо в голову. «Замри!» — успел выкрикнуть, встретившись с ним глазами, и убийца замер, так и не нажав на курок. Из коридора донеслись крики и топот ног. «Олег! Какого черта ты делаешь?» «Дерьмо! Второй приказ я отдать уже не смогу?» «Кретин! Надо было по-другому сформулировать приказ!» Ругаясь сквозь зубы от боли, вскочил, вырвал из пальцев замершего на месте несостоявшегося убийцы пистолет и выстрелил прямо в проход, как раз в тот момент, когда в нем появилась фигура второго противника. Хотелось бы сказать, что сразил его первым выстрелом, но нет. Это было бы слишком круто для меня. Вместо этого первая пуля выбила крошку и пыль из стены, а вторая — щепки из дверного косяка. Но это хотя бы напугало его. Мой противник тут же отступил назад в укрытие. В ответ он сунул пистолет за угол косяка и сделал несколько выстрелов вслепую, чудом не попав в меня. «Олег!» — «Урод!» — закричал он в унисон с орущими на улицах полицейскими сиренами. «Ты что с ним сделал?» А я, кажется, сделал первую умную вещь за весь этот проклятый день. Выстрелил в стену рядом с косяком. И не один раз. Пули пробили тонкую, сделанную из дешевого гипсокартона перегородку насквозь. Раздавшийся вскрик оказался музыкой для моих ушей. Похоже, что все. Порция выстрелов из-за косяка тут же поумерила мой триумфальный пыл. Я рухнул на пол, прикрывая голову руками, пока надо мной свистели пули, выбивая каменную крошку из стены. Спустя пару секунд выстрелы прекратились. Я осторожно выглянул из-за комода, который вновь послужил мне укрытием. Тишина, если не считать ставших еще более громкими сирен. Такое ощущение, будто проклятые машины стояли уже во дворе. А вот моего противника нигде не было. Я остался один. Ну, если не считать застывшего во все той же позе с вытянутой рукой первого стрелка. Он по-прежнему стоял, целясь уже отсутствующим пистолетом в то место, где я был раньше. Что делать? Если я сейчас вляпаюсь в эту историю... Сука, да это все похоронит. С таким козырем Стрельцов просто закопает нас. Вскочив на ноги, я бросился к коридору. Высунулся аккуратно, предварительно нацелив пистолет в сторону прохода. Никого. Пусто. Тихо ругаясь, кинулся к лежащему на полу пистолету Леонида и, схватив его, принялся быстро протирать его рукавом пиджака. Затем кружку. Заодно пытался вспомнить, что еще я трогал и к чему прикасался. Потом мне в голову пришла неожиданная мысль. Подскочив к телу так необходимого мне свидетеля, стал шарить по карманам, пока не нащупал то, что искал. Найденный телефон тут же отправил в карман моего пиджака. А вот теперь самые поганые. Я посмотрел на застывшего убийцу. По опыту я знал, что после подобного приказа он придет в себя где-то через час. Примерно так же, как это было с Юлией. Дерьмо. Он ведь знает, где я работаю. Сам им сказал. И дружок его сбежал. Слышал ли он это? Времени на то, чтобы решиться, было совсем мало. Если полиция и правда идет сюда, то надо решать прямо сейчас. Без колебаний. «Мне жаль», — искренне произнес я. «Да, он хотел меня прикончить и, скорее всего, вообще бы не мучился после этого. Но я-то не убийца. Да только другого выхода просто нет». Немного отошел и направил ствол пистолета ему в голову. Выстрел прозвучал приглушенным хлопком, и тело моего несостоявшегося убийцы упало на пол. Вышел из комнаты и пошел по коридору, быстро вытирая оружие рукавом. Проходя по помещению, где местные варщики устроили себе лабораторию, кинул оружие в одну из бочек с какой-то жижей. Без понятия, что там было, но сейчас мне плевать. Главное, что после всего на оружии не останется отпечатков. Так, что дальше? Лифты не работали, так что шанс на то, чтобы сбежать, всего один. Впрочем, я понял, что опоздал, едва выскочил на лестницу. Снизу слышался быстрый топот шагов, и мелькали фигуры в полицейской форме. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Думай, Саша!» «Квартиры! Они же объединили их!» Развернувшись, рванул обратно, мысленно прикидывая расположение комнат. Проскочил через коридор. Они снесли стену в лаборатории, значит... «Вот оно!» Нашел заставленную коробками старую дверь. Распихал их ногами, обнаружив искомое за ними. Ручка поддалась не сразу, но дверь со скрипом открылась на пару десятков сантиметров и застряла. Что-то подпирало ее с той стороны. За моей спиной уже слышались возбужденные голоса. Полицейские уже на этаже. Прямо здесь. Сунувшись в проем плечом, змеей пролез через образовавшуюся узкую щель. Больно, неприятно. Ободрал себе кожу на виске, задев ржавый угол приваленного к двери с той стороны старого стеллажа. Но каким-то чудом смог протиснуться, выскочив с другой стороны. Огляделся. Грязный, заваленный мусором коридор. Да плевать мне, что там. Не обращая внимания на окружающую обстановку, быстро пробежал по нему до выхода. У двери даже замка не было. Она просто распахнулась с отвратительным скрипом ржавых петель, выпустив меня на такую же лестничную площадку, как и та, с которой я сбежал всего минуту назад. Не став терять время, метнулся к лестнице, предварительно заглянув в пролет. Вроде никого. Так оно и вышло. Ну, почти. Единственной живой душой оказался мужик непонятного возраста в рванье, что спал на подоконнике прямо на лестничной клетке между третьим и вторым этажами. И, судя по стоящим рядом с ним на полу двум пустым и одной наполовину выпитой бутылкам дешевой водки, спать он будет еще очень и очень долго. Остановился я только на первом этаже, чтобы осторожно выглянуть наружу из парадной. У входа в здание стояли 7 полицейских машин из полдюжины офицеров. Все с оружием наготове. Почти на всех надеты бронежилеты и шлемы с закрытым забралом. Смотрят по сторонам, пока один из них со знаками лейтенанта полиции на форме что-то говорит в рацию. «И? Что дальше?» «Да до них, от парадной, где я стоял, 6 метров, не больше. Если выйду, то незамеченным мне не уйти». Немного подумав, сунул руку под пиджак и ощупал себя. С испугом нащупал кровь на пальцах, но все оказалось не так уж и страшно. Быстрый осмотр показал наличие глубокой царапины на боку, как раз в том месте, где пуля задела меня по касательной. Еще буквально 5 сантиметров, и все. Никуда бы я не побежал, а лежал бы там, наверху, истекая кровью, в надежде, что копы вызовут скорую, а не прихлопнут меня на месте, посчитав за одного из этих барыг. Сейчас бы помощь Виктора мне не помешала бы. Даже попытался представить, что именно он скажет, когда увидит меня в таком паршивом виде. А ведь точно! Чем хуже я буду выглядеть, тем лучше. Развернувшись, спешно поднялся обратно, на ходу вытащив рубашку из брюк. Сорвал галстук и бросил его в ближайший угол. Провел рукой по стене, собрав побольше грязи, и щедро размазал ее по рукам, а остатками измазал лицо. Подойдя к спящему пьянчуге, нашел искомое. Ту бутылку, в которой еще оставался алкоголь. И вылил большую часть на себя. Лейтенант Бондаренко тихо ругался, глядя на старое здание. Он вообще не должен был быть здесь. Вместо этого Сергей надеялся на то, что сможет, наконец, провести пару выходных вместе с женой и недавно родившейся дочерью. Но похоже, что у судьбы имелись свои планы на его расписание. Наполняющий город дрянь словно с цепи сорвалась. За эту неделю был уже 8-й выезд для его группы. В этот раз им сообщили, что кто-то видел, как в здание затаскивали какие-то бочки. И еще, что запах странный, мол, химикаты какие-то. Что может подумать хороший и бывалый офицер полиции? Да все что угодно. Главное, что это все что угодно, скорее всего, не входило в список законных занятий для граждан империи. А если учесть, в каком гадюшнике они сейчас находились, тут можно было смело хватать каждого второго и спокойно сажать в обезьянник, вообще не парясь насчет того, чтобы заниматься какими-то разбирательствами, установлением вины и прочего. В этих поганых районах на окраине Петербурга можно было дохлую кошку за хвост раскрутить и тут же попасть животиной по какой-нибудь скотине, которая заслужила от 2 до 5, просто в целях профилактики. Как говорил отец самого Бондаренко, сам бывший полицейским с огромным стажем, был бы человек, а статья найдется. Закрепленная на бронежилете рация ожила. «Лейтенант, что там у вас, Дима? Похоже, что сегодня вы рано домой не поедете». С искренним сочувствием в голосе проговорил сержант, командовавший отправленной наверх группой из 12 полицейских. Вопреки расхожему мнению, офицер не должен бежать стремглав впереди своих людей. Нет, офицер должен стоять позади, командовать и следить, чтобы все прошло именно так, как и должно. Особенно в том случае, если желает вечером вернуться домой к семье. Тяги к глупому геройству у Сергея никогда не было. «Что нашли?» — вздохнул Бондаренко, смирившись с печальной участью сверхурочной работы. «Похоже, что нас не обманули. Тут реально лаба», — сообщил ему голос из рации. «Куча оборудования, бочки с химикатами». Внимание Сергея вдруг привлекло движение. Дверь соседнего подъезда рывком открылась, чем моментально привлекла к себе взгляды всех собравшихся на улице полицейских. Не прошло и секунды, как 6 пистолетов оказались нацелены в сторону возможной угрозы. Бондаренко даже успел порадоваться за реакцию своих людей, а затем мысленно выругался, увидев, как из подъезда вышел парень в грязном костюме. Шатало его почище попавшего в шторм моряка. В правой руке он сжимал почти пустую бутылку водки. Быстро свистнув своим людям, Сергей указал в сторону незнакомца. «Эй, гражданин, а ну стоять!» — крикнул один из полицейских, но парень, кажется, даже не услышал его. Вместо этого он сделал еще пару шагов на заплетающихся ногах и, наконец, упал на землю, трогательно прижимая к груди бутылку. Взмолившись всем богам, Сергей пошел к пьянице. А когда подошел, вообще пожалел о том, что сделал это. Резкий запах дешевой водки он почуял едва ли не за несколько метров. — Кто такой? Эй, парень! — Чего? — Кажется, он пьяный, лейтенант, — с тихим смешком сказал один из подчиненных. — Потрясающие способности к дедукции, Лейкин! — зло огрызнулся Сергей, совсем не желая сейчас выслушивать тупые шутки. — Как же это ты следователем до сих пор не стал? — Да я рот закрой! — приказал он и снова повернулся к парню. — Это был риторический вопрос. На вид лет 20. Костюм хоть и неплохой, но покрыт грязью так, будто в нем в канаве спали. Руки и лицо явно давно не мыты, да и вообще выглядел он так, словно уже пару дней не выходил из запоя. — Кто такой? Чел вздрогнул, икнул и потянулся губами к бутылке, но Бондаренко тут же прервал эти потуги и отобрал бутылку. — Кто такой? — резко повторил он вопрос. — Вася. — Какой Вася? — Вася. — протяжно промямлил парень и очень вежливо, запинаясь, попросил. — Отдайте бутылочку, пожалуйста. — Отвечай на вопрос! — потребовал он, видя, как у парня расплывается взгляд. — Что здесь делаешь? — С другом отдыхали. — С каким другом? «Хорошим, с Васей». «А ты тогда кто?» — рявкнул Бондаренко, теряя терпение. «Вася», — тупо произнес он. Из-под шлемов раздались тихие смешки. «Может, его друга тоже зовут Вася?» — предположил один из полицейских, на что Сергей показал ему кулак. «Эй, на меня смотри! Да собери глаза в кучу! Где живешь? Что тут делал? Что там наверху, знаешь?» Впрочем, Бондаренко задал вопросы не столько из желания что-то узнать, сколько просто из-за протокола. По тупому, почти что стеклянному взгляду парня он видел, что и тот, если и слышит их, то вряд ли понимает. Неожиданно парня скрутило. Он застонал и рухнул на колени, едва не согнулся в припадке, прижимая руки к лицу и, очевидно, пытаясь сдержать порыв. А затем выблевал содержимое своего желудка прямо на ботинки окружающих его полицейских. «Да твою же мать!» — вскрикнул Бондаренко, отшатываясь назад и пытаясь стряхнуть грязь с недавно купленных ботинок. «Лейтенант, вы слышите меня? Эй, ответьте!» — раздался встревоженный голос по рации. «Что там, Дим?» — не переставая ругаться, отозвался лейтенант. «Похоже, что придется вызывать ребят с мешками». «Все плохо. Тут 5 трупов, 3 нариков и еще 2 непонятных. Похоже на очередную разборку из тех, которые мы всю неделю прибираем». Еще раз тряхнув ногой, Бондаренко совсем отчаялся стряхнуть с носка остатки блевотины и устало вздохнул. Он уже 6 раз проклинал сегодняшний день. Может быть, 7-й и не будет лишним. «Уберите его отсюда!» — приказал он, махнув в сторону пьянчуги. «Куда убрать-то, лейтенант?» — спросил один из его подчиненных. «Я его в машину не очень хочу сажать. Он там все... Да просто отсюда его уберите!» — рявкнул он, кинув пустую бутылку в ближайшую ржавую урну. «У нас там 5 трупов и лаба для варки. От этого все равно толку нет». «Слышал, скотина!» — крикнул на пьяного полицейский. «Пошел вон!» Через 5 минут, поднявшись на 5-й этаж и осмотрев творящееся там, Бондаренко проклинал этот день уже в 8-й раз. А еще через 10, когда приехали имперские следователи, он и думать забыл о каком-то грязном и вонючем пьянице, которого встретил на улице. Наверное, в этом не было ничего удивительного. Кто будет думать о поганом пьянчуге, когда у тебя прямо на глазах начиналась новая преступная война за передел влияния в столице?